А если прокатиться по мине, то она и вовсе деактивируется и станет неопасной. Скорее всего. Но это не точно. Да, с научниками никогда точно не бывает, махнул я рукой. То есть я правильно понял, что нам велосипеды надо обкатать? Выходит, что так, развел руками он. И надо проверить все 30? Уточнил у него. Ну да, покататься по минному полю, на каждом. И для каждого лучше выбрать новый маршрут, кивнул Лежаков. Ну ладно, я согласен. А почему бы и нет? Езда на велосипеде полезна для здоровья, а групповые поездки по заминированным метровым сугробам и вовсе тренируют не только тело, но и закаляют дух. «Серьезно?» — Лежаков чуть не поперхнулся воздухом. «Это же почти самоубийство! Я научников уже два раза за это задание обматерить успел. А ты вот так просто соглашаешься?» «А что не так?» «Обычное задание, пусть и с изюминкой», — пожал я плечами. «Все равно уже придумал, как мне его выполнить, и это будет как минимум весело». «Константин, не дури!» — Лежаков помотал головой и потянулся к бумажке у меня в руках. «Верни направление! Это же бред!» «Да все, я задание уже принял и быстро сунул бумажку в карман». «Это не обязательное задание. Захватим потом парочку таких мин и испытаем на полигоне». «Не-не, лучше боевого испытания ничего пока не придумали», — не согласился с ним. «Так что спасибо за задание, а я пойду и обрадую своих». На этом развернулся и побежал в казарму. Разве что Лежаков еще пытался образумить меня и убедить в том, что это самоубийство. Но при этом не смог не отметить, что мины эти крайне опасны и мешают все сильнее, ведь враг уже начал обкладывать ими свои самые важные позиции. Вскоре я прибыл в казарму и еще в коридоре услышал хохот, доносящийся из комнаты. Ага, смеются. Это хорошо. Значит, отдых прошел как надо. Опа! Обрадовал их своим неожиданным появлением, но они почему-то не обрадовались, и смех тут же стих. «Кто у нас тут такой веселенький, а?» А я не смеялась. Катя сделала небольшой глоток чая и поставила чашку на блюдце. «Это все они». «Но в тебе я никогда не сомневался», — похвалил ее. «А вам-то чего так смешно? Отдохнули хорошо, да?» «Кстати, об отдыхе. У нас тут сдача». Игорь подошел ко мне и протянул пачку денег. А я даже не сразу вспомнил, что давал им немного мелочи на карманные расходы. «И как это понимать?» — помотал я головой. «Я вам дал денег, чтобы вы нормально отдохнули. А вы что, сидели и экономили? И вообще, почему вы мне только один раз позвонили? Это же отпуск!» «Ну а зачем тебе звонить?» — возмутился Игорь. «Никаких проблем не было. Вот мы и не тревожили». «Нет, все-таки мне за вас стыдно», — вздохнул я. «Вы должны были звонить мне минимум по 10 раз в день». «Да зачем тебе звонить-то?» — возмутился художник. «Если мы спокойно отдыхали и никого не трогали, какой в этом смысл? Хвастаться, что в музей сходили?» «Нет же! Какой это отдых? Вы должны были звонить и просить вытащить вас из полицейского участка», или спрашивать, как правильно закапывать труп, или, на худой конец, просить разрешения на штурм аристократического поместья. Очевидно же, и это должно было произойти за один день, а за неделю должно набраться куда больше событий. Но нет, они просто сидели в кабаках, гуляли и подрались всего один раз. Стыдоба-то какая! «Скучно вы отдыхаете, в общем», — махнул на них рукой. «А ты сам как время провел?» — кивнул мне Игорь. «Я на учебе был, потому тоже скучно», — вздохнул я, тогда как кобра рассмеялась. «Ага, как же, старший демонолог Российской империи в психушку два раза загремел», — 16 человек морально уничтожены, 2 госпитализированы с переломами. Я не говорю про де...» прокашлялась она. «Нечеловеческие объекты тоже пострадали». «А ты?» — поинтересовалась Катя. «Я тоже получила психологическую травму, но уже после учебы», — потупила взгляд Кобра. «Представляешь, он заставил меня пойти с ним на массаж». «Вдвоем?» — прищурилась та. «Ну да, прямо в одном кабинете. Следил, чтобы я не сбежала», — вздохнула Кобра. «Ага, вот так, значит». Катя почему-то стрельнула в меня глазками. «И почему я не демонолог?» «Вообще, если бы ты проходила нормальные тесты, а не по блату в армию попала, то у тебя были бы шансы попасть на обучение», — подметил я, тогда как Катя выпучила глаза от удивления. «Ну да ладно, это не важно. Я чего пришел-то? У нас с вами новое задание». «Да в смысле? Мы же только прибыли!» Начали возмущаться бойцы, но я сразу успокоил их. «Зря возмущаетесь, между прочим. Я вас в цирк отвезти собрался, а вы ругаетесь», — помотал головой. «Но главное, вы про это никому не говорите. Могу только обещать, что будет весело». Как я и говорил Лежакову, выбора у них все равно нет. Если в каких-то военных частях солдаты даже могут отказаться от выполнения задания, если оно откровенно самоубийственное, например, то у нас все совсем не так. Дали задание, идешь и выполняешь. Есть 200-процентный риск умереть на этом задании. Ну и что? Демоны войны живучие, ребята. Так что давай, может, тебе повезет. Ну и, откровенно говоря, любое, даже самое легкое задание может оказаться самоубийственным. И наоборот, совершенно самоубийственное иногда превращается в простую прогулку. Никогда не знаешь наперед, что ждет тебя там, на территории врага. Бойцы быстро собрались, и вскоре мы отправились на склад, где нас уже ждал транспорт. Легкий вездеход на огромных колесах и с просторным прицепом позади. Прицеп этот уже загрузили доверху самыми разными велосипедами, так что мы сразу отправились к указанным в направлении координатам. Кстати, довольно полезная техника. Выглядит неказисто, но по грузоподъемности и вместительности превосходит даже некоторые грузовики. А мне только это и надо, чтобы побольше трофеев влезло. Велосипеды эти, кстати, тоже показались всем какими-то странными. Точнее, нет, велосипеды нормальные, но мы почему-то думали, что они все будут одинаковыми. Но нет, их будто по помойкам собирали. Есть тут и горные, и совсем маленькие, и шоссейные. Видимо, научники в погоне за новыми открытиями пожертвовали свой транспорт. А кто-то и вовсе во имя науки отдал велосипед внучке. Зато он четырехколесный, а значит, может покрывать большую площадь и нейтрализовать больше мин. Или взять дедушкин велосипед с корзинками спереди и сзади. Это вообще универсальный боевой транспорт, в котором можно прямо под рукой хранить немалый запас гранат. «А в чем суть задания? Я просто понять не могу. Зачем нам нужны велосипеды?» Только спустя полчаса пути поинтересовался Игорь. «Я не рассказал, что ли?» Хлопнул себя по лбу. «Там вообще ерунда! Надо просто покататься на велосипедах по минному полю, и все!» Ответом мне была гробовая тишина. Кто-то не мог поверить, что это правда, и ждали, когда я засмеюсь, а кто-то поверил сразу, но не нашел, что сказать. «А потом надо будет всех убить, да?» — с надеждой в голосе проговорила Катя. «Или пленных взять? Я ведь все правильно понимаю». «А тебе покататься по минному полю мало, что ли?» — возмутился Игорь. «Не-не, просто покататься. Игорь прав», — поднял я руки. «Говорил же, простое задание, беспроблемное. Тем более, что если эти устройства на колесах работают, Мы даже не умрем, скорее всего. Ну вот, умру неженатым, — обреченно вздохнул художник. Почему же? Мне одна особа шепнула, что у вас с ней уже особое отношение, — толкнул его в плечо. И действительно, с Ириной мы поддерживаем связь и через бесов обсуждаем недочеты в пилотировании, а также составляем учебный план для следующих посещений капсулы. Уж не знаю, кто создал этот искусственный интеллект и каким образом получилось сделать Ирину настолько живой, но мне иногда кажется, что она одушевленная, что ли. Даже не знаю, как это описать. Нет, художник понял, о ком я говорю, и потому невольно съежился. Мне ведь до переаттестации всего месяц, — взвыл он. Месяц! Как же быстро летит время! Сказать ему? Нет, наверное, не надо. Мы ведь в цирк сейчас едем. Зачем настроение человеку портить? Или сказать? Ладно, не буду. Просто генерал передал мне направление для художника, и, судя по всему, переаттестация должна была начаться уже сегодня. Планы немного поменялись, бывает такое. Ведь график дополнительного обучения и переаттестации составляет сам искусственный интеллект на основании прошлых экзаменов. Ну и что-то, видимо, изменилось в программе. Так что художника записали вне очереди. По крайней мере, так подумал Лежаков. А я-то знаю, что мы с ней недавно обсуждали художника и пришли к единому мнению, что хорошо бы ему подтянуть управление дирижаблем. Почему? А не знаю. Дирижабли используются довольно редко. Но вдруг пригодится. Вот и Ирина тоже согласилась со мной, а потому подвинула очередь ради своего любимого ученика. От былого веселья бойцов не осталось и следа. Так что остаток пути мы ехали молча. За это время я как раз получил ответы бесовской разведки, а потому по прибытии уже знал, где лежат мины и какие объекты есть поблизости. Машина остановилась. Грустные бойцы выбрались из кабины и побрели к прицепу. Вскоре они начали отцеплять велосипеды и ставить их к вездеходу, а также делить их между собой. «Чур я на этом поеду!» — сразу крикнул Игорь, взяв в руки довольно неплохой горный велосипед. «А я на этом!» — пожал плечами художник и указал на старый, но надежный велосипед с корзинками. «Этот можно Катюхе отдать!» — хохотнул Брак и выудил из прицепа что-то очень маленькое и розовое. «Эй!» — возмутилась девушка. «Хотя ладно, он довольно милый. Всегда такой хотела. Интересно, а как они собираются ехать на этих велосипедах, когда здесь сугробы по пояс?» Впрочем, не стал их отвлекать. До минного поля отсюда еще около 5 километров, и потому добираться придется пешком. Но если взять немного левее, то можно прямо посреди леса случайно напороться на небольшую научную лабораторию новосов. Они тут занимаются изучением аномалий, так как одна из них как раз располагается в этом лесу. Собственно, потому нам и приходится передвигаться на наземной технике. Летательные аппараты добраться сюда попросту не смогут из-за высокого уровня помех. Да и техника тоже барахлит. Но если вдруг у вездехода отключится двигатель, это не проблема. А вот самолет без двигателей далеко не улетит. Пусть мы на практике и доказали обратное. «У меня скорости можно переключать», — хвастался остальным Игорь. «Зато у моего корзинка есть. Я туда что-нибудь положу, а тебе на горбе тащить», — парировал художник. «А я не умею на велосипеде ездить. В руках понесу», — вздохнула Кобра. «Вы что, серьезно собрались ехать на велосипедах?» Помотал я головой, глядя на то, как они занимают легкий транспорт и даже вспоминают, в какую сторону надо крутить педали. «Ну да, а что такого? Приказ ведь». «По минному полю? Совсем дурные?» — постучал я по голове. «А если рванет?» «Ну так приказ!» Снова заблеяли они. «Вот наши велосипедисты!» Я взмахнул рукой, и прямо на снегу сверкнули пентаграммы. Оттуда сразу стали вылезать бесы в разноцветных велосипедных шлемах. Они будут кататься. Появлением бесов уже никого не удивить, так как даже Катя видела мои способности. Ну и я не особо скрываюсь, ведь еще в первый день четко указал в документах, что являюсь демонологом. Бесы весят намного легче, потому многие из них даже не провалились под снег. А если и провалились, то в совсем рыхлый. Но им так понравились велосипеды, что они крутили педали с особым усердием, а потому, даже будучи под снегом, они продолжали мчать вперед. Только голова над сугробом и торчала. Вскоре мы добрались до минного поля, и я направил бесов кататься по нему. А сам со своим отрядом забрался на холм. Мы расставили складные кресла и налили себе чай из термоса. «Ярёмин! Поступил сигнал! Идите проверьте!» Рация сначала зашипела, а затем оттуда послышался голос командира. Тогда как все четверо бойцов одновременно выразили свои мысли в нецензурной форме. «Ну как так? Опять?» — возмутился Ярёмин. «От этих мин больше вреда, чем пользы!» «Да ладно тебе!» — махнул рукой боец с позывным «Гурман». «Разработка новая, так что по первому времени обязательно будет глючить». И действительно, этот отряд бойцов Новой Империи уже не в первый раз отправляется проверить, как там лежат мины. Ведь на центральный пульт иногда приходит сигнал от умных мин, мол, происходит что-то не то. Эти мины напичканы датчиками, да и вокруг заминированной территории установлены камеры, чтобы следить за ходом испытаний экспериментального оружия. Вот и в этот раз поступил какой-то сигнал, так что бойцов отправили посмотреть. И пусть им было лень, но приказы не обсуждаются, так что они быстро собрались, вышли из землянки и направились в сторону минного поля. Кстати, уже спустя полчаса пути один из бойцов решил скрасить скуку хоть каким-то разговором. «А вы не обратили внимания, что в этот раз нам в столовой выдали какой-то прокисший компот? Да и суп грибной непонятно из чего сварили». «Гурман, ты же понимаешь, что тебе такой позывной не просто так дали», — хохотнул другой боец. «Ты это говоришь раз в два дня стабильно, а иногда вообще каждый день. Нормальные грибы в супе были, да и компот неплохой, свежий». «Тогда как ты объяснишь это?» Замер гурман и уставился куда-то вперед. Да и остальные тоже замерли, ведь прямо перед ними по минному полю рассекали на велосипедах рогатые краснокожие бесы в разноцветных шлемах. «Гы-гы!» — радовался самый крупный из них. «Делинь-делинь!» — кто-то постоянно звонил в звонок. В общем, бесы явно получали удовольствие и катались по минам кругами, тогда как новосы некоторое время просто стояли и смотрели в их сторону. «Может, и правда грибы не те?» — задумался Ерёмин. «Да и компот, походу, забродил».